Вдыхая в рюмки муть, боюсь, что не вернуть. Ну что поделать, просто забудь. Включи свой хитрый мозг и форматируй все наши общие фрагменты, включая квартиру, в которой жили мы с тобою почти полгода. Видимо, такая мода, может, и осудит кто-то. Но я заебался слушать твою наглую ложь. Давно разучился понимать, когда ты врешь. Слезы не трогают, поверь. Если сказал, что уйду, то дверь захлопнется за моей спиной. Вряд ли я вернусь туда, откуда вышел, даже хотя бы взглядом. Я думал, с тобою рядом спустя пару дней будет парочка непререкаемых, по-твоему, парней. Но я ошибся, ты одна и не желаешь новых знакомств, лишь сидишь и тихонько рыдаешь. Все те принципы, которыми жили, все моменты и события, мы ими дорожили. Но, видимо, я чересчур плохой игрок в покер, вернее, слишком честный, тебе видно похер. Я поменялся с нашего знакомства, был распиздяем, теперь я более ответственен. Жизнь закаляет, заставляет верить в то, что обычно убивает. Например, в твой пиздеж, так тоже бывает. Я верил не по глупости, не по наивности, просто верил, доверял, не замечая очевидности, что ты в глаза врала, не слушая совесть. А теперь ты без меня. Закончилась повесть, не будет хэппи-энда, суровая жиза. У этой долбанной песни не присутствует реприза. Капризом нету повторения, не драма, а трагедия. Конец, финита ля комедия. И до утра буду слова собирать по углам. Ты моя слабость.